Когда я состарюсь, то обезуюсь. Не жениться на молодой. Не водить дружбы с молодежью, не заручившись предварительно ее согласием. Не быть сварливым, угрюмым или подозрительным. Не критиковать современные нравы, обычаи, а также политиков, войны и так далее. Не любить детей, не подпускать их к себе. Не рассказывать одну и ту же историю по многу раз одним и тем же людям. Не скупиться. Не пренебрегать приличиями. Не относиться к молодежи с пристрастием, делать скидку на юность и неопытность. Не прислушиваться к глупым сплетням, болтовне прислуги и так далее. Не навязывать свое мнение, давать советы лишь тем, кто в них нуждается. Не болтать помногу, в том числе и с самим собой. Не хвастаться былой красотой, силой, успехом у женщин и так далее. Не прислушиваться к лести, не верить, будто меня, старика, может полюбить прелестная юная особа. Не быть самоуверенным или самодовольным. Не браться за выполнение всех этих обетов из страха, что выполнить их не удастся.